разноцветных окошек свет. На проспектах в огнях неоновых подключается интернет. Сколько разных людей общается, сколько будет еще в сети. Кто-то с кем-то уже встречается, кто-то хочет меня найти. Этот школьный звонок из прошлого душу тронул мою до слез. Время было у нас хорошее, и не верится, что всерьез. Этот школьный звонок вчера еще ждал за партами ко двору. А теперь мы друзья, товарищи, одноклассники.ру. Все оправданы ожидания, удивлению нет границ. Мой приятель живет в Германии, узнаваем из сотен лиц. Фотографии детства, праздники и девчонки в моей глаза. Мне так хочется одноклассникам очень многое рассказать. Этот школьный звонок из прошлого душу тронул мою до слез. Время было у нас хорошее, и не верится, что всерьез. Этот школьный звонок вчера еще ждал за партами те двору. А теперь мы друзья, товарищи, одноклассники.ру. Этот школьный звонок из прошлого душу тронул мою до слез. Время было у нас хорошее, и не верится, что всерьез. Этот школьный звонок вчера еще ждал за партами детвору. А теперь мы друзья, товарищи, одноклассники.ру. А теперь мы друзья, товарищи, одноклассники.ру. Одноклассники.ру.